Братья и сестры, очень приятно быть в таком многолюдном общении. Признаюсь, не знаю, это недостаток или это особенность моего уклада характера. Всякий раз, бывая на подобном общении, я всегда ищу среди своих. Но я имею в виду наших донецких. Я посмотрел на табличку «Гости» внимательно от начала до конца. Почти нет никого. Слава Богу, это хорошо. Но есть другая табличка, которая приятно удивила. Донецкая, Луганская область. Пока там политики думают, как нас назвать или еще что-то такое. Вот у нас уже есть название определенное. Донецкая, Луганская область. Вижу своих, это хорошо. Слава Богу, что мы можем быть здесь. Но очень важно, еще будучи здесь, нам действительно быть и духом, и телом на общении. Слыша Слово Господне, воспринимать это к себе, делать какие-то выводы, свою жизнь проверять. Текст Священного Писания, который я желаю прочитать из книги пророка Даниила. Мы будем рассуждать, друзья, о Царстве Божьем. Книга пророка Даниила, я прочту, 2 глава, 44 стих. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Еще один текст из этой же книги, 7 главы, также книга пророка Даниила, 14 стих. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Такая характеристика дана Божьему Царству. Царь Навуходоносор, этому предшествовала эта характеристика или объяснение Даниила о Божьем Царстве. Царь Навуходоносор видел видение, которое очень сильно смутило его. Я думаю, читающие Библию хорошо знают эту историю. Экономя время, я только вкратце скажу. Он, будучи в большом смущении, потребовал объяснения тому видению, которое он увидел. Пророк Даниил, объясняя ему суть происходящих событий, практически детально пояснил, что будет в будущем. Он так и сказал, что «Царь, Бог открыл тебе, что будет в будущем». А в будущем будут следующие события. «Одна империя будет сменять другую». Вавилонская, Медоперсидская, империя греков, затем империя римлян. Царю Навуходоносору было показано то, что будет вскоре. А потом он увидел следующую картину. Летит без содействия рук человеческих огромный камень и разбивает этого мощного, кажущегося на первый взгляд непобедимого истукана. И разбил его настолько, что от него ничего не осталось. И Навуходоносор ждет объяснения, что это за камень. Даниил без всякого смущения, поясняя, говорит, что будет еще одно царство. Не столько оно будет, оно есть, но Бог проявит его во всей мощи и силе. Это Царство Божье. Царство, которое и дает ему характеристику, не разрушится. Это царство вечное, неприходящее. Это царство, которому поклонятся все племена и языки. Великое и могущественное, прекрасное и красивое по своей сути царство. Я думаю, что Даниил не только царю говорил о Царстве Божьем. Мне думается, что вот сейчас, в эту минуту, я имею в виду те события, когда был Даниил, встретились лицом к лицу два представителя царства. Первый представитель – это Навуходоносор, царство этого мира. Это то, о чем некогда скажет Иисус Христос. «Идет князь мира» или «царь этого мира» и во мне не имеет ничего. Перед Пилатом Иисус Христос скажет, что «Царство мое не от мира сего». Да, мир имеет свою систему, имеет свою структуру, царство, которое имеет свои контуры, свои принципы, принципы влияния. И представителем этого царства будет являться сам Навуходоносор. Мы немножко на него посмотрим. Представителем Царства Божьего. Царство, которое не сокрушится, вечного, прекрасного, могущественного царства. Представителем его является Даниил. Мы на него также обратим наше внимание. Я хотел бы, чтобы мы были озадачены следующим вопросом. Представителем какого царства являюсь я? Чьи интересы я представляю? По каким правилам, по каким принципам устраивается моя жизнь? То ли по принципам этого мира, царства этого мира, или же я осознал и понял, я для себя впитал, это стало моей сутью, это стало моей прелестью жизни, это Царство Божье. В Евангелии мы читаем следующие слова, что Господь ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Это действительно, друзья, прекрасно, что Бог многих здесь сидящих ввел в это царство. Оказывается, в этом царстве не только Даниил, Енох, Ной и прочие праведники Ветхого Завета. Это царство предназначено и для нас. Оно предназначено для святых, для всех здесь сидящих. Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. К сожалению, бывает, мы недооцениваем, а может быть, мы не проявили старания к тому, чтобы понять, насколько оно прекрасно, насколько оно красиво, это Царство Божье, Царство возлюбленного Сына Божьего. Мы с вами в Даниила прочитали, что это Царство, которое не разрушится. Это Царство сильное и мощное, могущественное Царство. Иногда людям кажется, что Царство Божье, оно что-то такое невзрачное, оно что-то неопределенное. Вот нет, друзья, Царство Божье, оно сильное. И даже тогда, когда все мировые империи, они прекратят свое существование, какие бы они мощные ни были, Царство Божье будет стоять вечно. Сегодня брат Анатолий попытался вот красочно нам представить сегодняшнюю жизнь израильского народа, исполнение обетований. Признаюсь, у меня закралась мысль, но думаю, Копылов все-таки фамилия заканчивается не на «и». А потом он внес ясность, что у него жена из этого народа, вроде бы все становится на свои места. И тем не менее, друзья, это царство будет также иметь свою силу, свой рассвет. И мы об этом читаем в книге Откровения, но даже и этому царству будет положен предел. Почему? Потому что у Бога есть свое, Божье, неземное, но уже здесь имеющее начало и развитие Царство Божье. Царство прекрасное. Братья и сестры, я хотел бы озвучить только одну мысль или один вопрос. Что делает Царство Божье прекрасным и красивым? Я понимаю, что здесь очень много составных. Но, во-первых, Его Царь – это наш Господь Иисус Христос. И мы введены в это Царство возлюбленного Сына Божьего. И об Иисусе Христе нам можно очень много говорить. Говорить о Его красоте. Он прекраснее сынов человеческих. Да, наш Царь, Он прекрасен. Прекрасен своим чудным подвигом, своей любовью, которую Он влечет каждого – и желает ввести в это царство. Оно этим прекрасно. Царство Божье прекрасно своей силой, друзья, своей силой. В послании апостола Павла к Коринфянам мы читаем, что Павел пишет: «Не знаете ли, что святые будут судить мир?» Вы знаете, эта мысль меня немножко, переворачивает. Святые будут судить мир. Представители Царства Божьего будут судить представителей царства этого мира. Какое бы положение они ни занимали, может быть, самое высокопоставленное положение, какие-то чиновники, президенты, государственные деятели, святые будут судить мир. Это сила Царства Божьего. Иоанн Креститель будет судить Ирода. И тот, который думал, что он уничтожил этого представителя, обезглавив его, и те враги, которые думали, что они уничтожают церковь и отдают в тюрьмы, в лагеря, лишают жизни и думают, что покончено с представителями этого Божьего царства. Нет, эта история только началась, и она будет иметь свой апогей тогда, когда святые будут судить мир. красота этого царства, друзья, и вместе с тем скажу, что эта мысль меня несколько и удручает. Будут судить мир. Может случиться и такое, что сегодняшнее наше собрание, оно будет иметь, безусловно, свое завершение, и завтра оно закончится, но вместе с тем, к сожалению, оно может и разделять нас. Может кто-то от сердца быть послушен Божьему учению и являться представителем Божьего Царства, а кто-то, отмахнувшись или не желая по упорству сердца своего исполнить волю Божью, окажется, к сожалению, представителем царства этого мира. Вы знаете, среднего не дано, нет середины, нет полуцарства. И поэтому представителем какого-то царства ты обязательно будешь, и спустя какое-то время одному Богу известное, один сидящий здесь будет судить другого, сидящего здесь. Сохрани, конечно, от этого Господь, и поэтому, прилагая все силы и старания, мы желали бы сегодня, нарисовав красоту этого Божьего Царства, пригласить тех, которые еще вне Его, чтобы вы также были введены Богом в это Царство возлюбленного Божьего Сына. Основную мысль, которую я хотел бы отметить и посвятить этому немного времени, заключается в том, что Царство Божье, оно красиво тем, что в нем находятся христиане, которые от сердца стали послушны Божьему учению. Именно они являются также украшением Божьего Царства. Священное Писание направляет нас к тому и говорит о том, чтобы мы были украшением учения Иисуса Христа. Стало быть, мы можем быть и украшением Божьего Царства. Пророк Даниил, на мой взгляд, это яркий представитель, который украшает Божье Царство. Первая глава книги пророка Даниила начинается с того, что Даниил попадает в плен. Попадает в плен, будучи еще совершенно молодым человеком. Человеком, который еще, как мы говорим, но не обтерся в этой жизни. И тем не менее, будучи представителем Божьего Царства, посмотрите, насколько ярко выступает его характер. Его принципиальность, его полная покорность Богу. Я прочитаю некоторые стихи, взятые из первой, а потом немножко из других глав этой книги. Книга Даниила, первая глава. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь». Не знаю, друзья, до конца, почему Даниил положил в сердце именно вот по отношению к столу царскому не оскверняться вином, не оскверняться яствами. Есть мнение такое, что практически вся еда, которую подавали на стол царя, она должна была пройти посвящение идолам и становилась идоложертвенной. Именно так яства эти и подавались к столу царскому. Может быть, это было причиной? Я не знаю, друзья. Но сам факт того, что Даниил настолько принципиальную позицию занял, не оскверняться по отношению к тому, что он считал греховным. Братья и сестры, первая мысль, что украшением Божьего Царства являются верующие, которые положили в своем сердце не оскверняться. Заметьте, Даниил положил это в своем сердце, будучи совершенно молодым человеком. Писание говорит «отроки», но я не знаю, сколько это лет, возможно, 17, возможно, 18 лет. Но сам факт, что уже в этом возрасте, в вашем возрасте, было принято такое основополагающее решение – не оскверняться. Мы сегодня живем с вами в довольно-таки сложное время. Время, когда кто-то сказал, что сегодня размытые границы. Размытые границы в понятиях, взглядах. Кто-то сегодня говорит о проблеме серых зон. Проблема серых зон – это тогда, когда четко человек не может определиться, вообще это грех или это не грех. это хорошо или это плохо. Люди начинают доказывать друг другу и при этом даже говорить о том, что «а где в Библии написано по тому или другому вопросу, что этого нельзя или вот этого нельзя?» Я скажу, что чаще всего вот такая внутренняя борьба, вот такие размытые границы бывают в сердце человека, который принципиально не положил «не оскверняться». Что значит положить в своем сердце не оскверняться? Друзья, я понимаю себе этот вопрос примерно так. В книге «Притч» 5 и 6 и 7 глава посвящены вопросу нравственности, посвящены вопросу целомудрия и устойчивой морали. И вот в этих главах рисуется картина людей, которые, ну, занимают по отношению к этому греху принципиальную позицию. Эта принципиальная позиция выражена в следующих выражениях. Первое. Соломон говорит о том, что «держи дальше от нее путь свой». Пользуется вот таким выражением «дальше». Как можно дальше? Тот же самый Соломон говорит: «наблюдал я через решетку дома своего и видел неопытного юношу, который проходил близ угла дома ее». Вот две позиции – ходить близко и ходить как можно дальше. Положить в сердце своем не оскверняться – это значит во всех даже размытых вопросах, подчас туманных и, может быть, неопределенных, но все-таки держаться подальше. Как можно дальше? Когда царь египетский говорил о том, что «хорошо, идите там в пустыню, но одна просьба, или точнее одно требование – не уходите далеко». Не уходите далеко. Вот когда христианин держится очень близко к своим искушениям, когда он подходит близко к греху, друзья, это говорит о том, что он не занял принципиальной позиции. Нет еще у него в сердце этого устойчивого и ясного понятия не оскверняться и держаться как можно дальше. Украшение Царству Божьему составляют люди, которые, подобно Даниилу, положили в своем сердце не оскверняться. Следующую мысль, которую я хотел бы отметить, что делает Царство Божье или кто делает Царство Божье красивыми или красивым. Я прочту 4 глава 27 стих. Это позиция царя Вавилонского Навуходоносора. Царь сказал: по прошествии над 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Заметьте, насколько неприкрыто, насколько, ну, не просто пафосно, да, а вот с таким величием царь Навуходоносор говорит: это я построил, это в мое величие, это в мою славу. Мы замечаем, насколько поражен вот представитель этого царства мира, за которым стоит сатана, дьявол, лукавый, насколько он поражен духом гордости, тщеславия и превозношения. Он абсолютно это не скрывает, и настолько он, ну, выставляет это. Это я, это мое могущество, это мое величие. Напротив, когда царь зовет Даниила и предлагает ему объяснить значение сна, то царь Даниил, имея совершенно противоположный дух, отличный от духа Навуходоносора, он говорит о том, что Бог даст ответ. Иосиф, разгадывая сны египетскому фараону, говорит: это не мое, я здесь ни при чем, Бог, если даст, то тогда и расскажу фараону. Гордость или смирение? Смирение – это прекрасное украшение жизни христианина. Напротив, чувство гордости, тщеславия, которым поражен сегодня, абсолютно поражен этот мир, это то, что является, или те, которые являются представителями царства этого мира. Друзья, я думаю, что чаще всего человек даже не раскаивается перед Богом. Причина лежит в гордости, не в его недопонимании, не в его каком-то неведении. Когда Павел проповедовал и говорил, оставляя времена неведения прошли. Сегодня есть еще одна очень ясная причина в том, почему человек не раскаивается перед Богом. Это гордость. И Писание говорит, по упорству твоему и нераскаянному сердцу. Упорство – это проявление гордости. И поэтому даже тогда, когда сегодня звучит призыв к покаянию, к спасению вашей души, чтобы вы перешли из одного царства в царство возлюбленного сына, если вы этого шага не сделали, то причина очень часто лежит в плоскости гордости. Сегодня гордость, она демонстрируется или позиционирует себя во всех сферах человеческого общества. Это и мир культуры, мир профессионального спорта, бизнеса, политики. Какую бы сферу человеческого общества ни взяли, там всегда будет доминировать гордость. К сожалению, друзья, немножко как бы сделаю отступление маленькое. К сожалению, сегодня знакомство с системой этого мира или, скажем так, с принципами этого мира, с тем, что творится в этом мире, к сожалению, знакомство сегодня у молодежи, на мой взгляд, друзья, может быть, я ошибаюсь, идет наиболее или более интенсивным, чем знакомство с красотой Царства Божьего. Я скажу, что если бы сегодня молодых братьев, некоторых спросил, простой вопрос, пожалуйста, перечислите имена 12 апостолов Иисуса Христа. Я думаю, что этот вопрос многих ввел бы в замешательство. Но если бы я предложил перечислить 11 футболистов, скажем, какой-то определенной команды, абсолютно не составило бы труда перечислить этих футболистов, сказать, за какую сумму они работают, в каком городе они живут, и практически рассказать всю их биографию. Знакомство с гордецами, с людьми низкой нравственности сегодня, к сожалению, идет интенсивно. И это говорит также о том, что мы не положили в своем сердце желание быть неоскверненными. Потому что мир профессионального спорта, мир сегодня бизнеса и прочих, он очень часто оскверняет человека. Гордость или смирение? Смирение – это прекрасное качество, которое украшает представителя Царства Божьего. Будучи, друзья, скажу так, что я понимаю, что проблема ветхого человека, проблема вот этой силы греха, безусловно, проблема ветхого человека живет в нас. И нам периодически нужно бороться с тем, чтобы гордость не проявлялась. Владимир Николаевич Чухонцев рассказывает об одном интересном случае у них в детском летнем общении. Где-то в молодежном лагере приводил этот пример. Рассказывает, одного мальчика уличили в систематическом проявлении гордости, оно проявлялось, вот таким образом. Любое дело, какое он сделал, любое абсолютно, он всегда заканчивал его следующими словами. Вот так учитесь. Что бы он ни делал, то ли это написал что-то, или что-то сказал, или же там, может быть, в момент приема пищи тарелочку пустую отставил. Вот так учитесь. Братья обратили на это внимание, на развитие такого неправильного состояния уже в этом маленьком еще возрасте. Решили с ним побеседовать. Побеседовали. Беседа была очень хорошей. В конце концов, он даже и помолился. Помолился по теме беседы. И все, кажется, закончилось хорошо. Один из братьев объявляет очередное мероприятие в мегафон. Этот молоденький братик подходит и говорит, разрешите и мне объявить, разрешите и я объявлю. Пожалуйста, объяви. Он взял микрофон. Братья и сестры, зычным, звонким, уже поставленным голосом объявил о том, что вот так и так будет следующее мероприятие, опустил микрофон, отдал, посмотрел в глаза воспитателю и говорит: «Вот так учитесь». Братья и сестры, я понимаю, что гордость, она имеет место в каждом человеке. Но одно дело, когда мы с ней конфликтуем, когда мы это видим, когда мы боремся, когда усмиряем и порабощаем, когда мы не даем греху царствовать в смертном нашем теле, друзья, это одна позиция. Но вторая позиция, когда мы делаем по тщеславию, когда, друзья, мы поступаем, не останавливая, не обуздывая себя, гордость или смирение. Смирение – прекрасное украшение, прекрасное качество представителей Царства Божьего. И последнюю мысль, которую я хотел бы отметить. Когда царь Навуходоносор беседует с Даниилом, то, говоря о Данииле, он говорит о том, что Даниил: «Я знаю, что Дух Святого Бога в тебе. Я знаю, что у тебя есть разум, у тебя есть мудрость». Когда против Даниила злоумышляли, чтобы каким-то образом его в чем-то уличить и поймать, то вот эти чиновники, высокопоставленные прошлого времени, они сделали такой вывод: абсолютно мы ничего не можем в нем найти, чтобы представить царю и сказать, чтобы по этим уликам его обвинили. Да, они нашли какие-то определенные, ну, методы к тому, чтобы повлиять и на царя, и на Даниила, но это было уже совсем другое. Но они вынуждены были дать Даниилу такую характеристику, что мы ничего не находим. Ничего не находим того, чтобы его скомпрометировало. Того, чтобы мы могли сказать, он грешен перед царем, или грешен в делах каких-то, в поступках. Братья и сестры, я думаю, что украшением Царства Божьего являются верующие, которые стремятся во всех поступках быть святыми, угождать Богу, которые заботятся о том, о чем некогда сказал Иисус Христос. Он сказал о том, что идет князь мира и во мне не имеет ничего. Две враждующих системы, постоянно конфликтующих: Царство Божие и Царство мира. И вот основоположник этого царства, наш Господь Иисус Христос, сказал: «Этот царь во мне не имеет ничего». Братья и сестры, как хорошо, чтобы мы также были озабочены этой мыслью. И тогда, когда мы один на один, и нас никто абсолютно не видит, когда помыслы нашего сердца, как глубокие воды, когда мы находимся на производстве и скрыты от человеческого взора, чтобы и тогда мы имели характеристику очень прекрасную. Он не имеет во мне ничего. То есть он абсолютно ничем не пользуется от царства этого мира. Заканчивая, друзья, я думаю, что мы вошли с вами в очень сложное время. Сегодня в промышленном мире, особенно в машиностроении, набирает обороты такое понятие, как гибридная техника, способная ехать и на одном виде топлива, и на другом, и, может быть, на третьем. Гибридность, гибридное христианство, которое может и вот так, может в одном месте по-особенному себя вести, в другом месте по-другому себя вести. Друзья, сохранил бы нас Господь от гибридности и да поможет нам, отображая красоту Божьего Царства, помнить, насколько оно великое, славное, Царство, которое никогда не разрушится, в которое нас ввел возлюбленный наш Господь Иисус Христос, быть всегда на всяком месте представителями этого Божьего Царства. Аминь.